Глава шестая. Баш на баш. Евгений. К ипподрому приезжаю взвинченный последними напряженными минутами. Занимаю выделенное для меня место на парковке. Набираю номер жены. «Алло, Юдж, ну где тебя носит?» Приглушая голос, Стелла выясняет причины моей задержки. «Спустись в машину». Я подъехал к центральному входу. Ищи рядом с колоннами. Ты спятил, Юдж? Я сейчас не могу. И, кстати, ты опоздал. У тебя выступление через 20 минут. Я предупреждал, что приеду к середине шоу. Раньше не смог. Спустись в машину, Стелла. В противном случае толкнуть речь я направлю своего заместителя. Я чертовски устал. Морщусь от неприятной пульсации в висках. Мне сегодня не до торжеств. Абсолютно. «У нас был уговор», — напоминает она. «Ты сопровождаешь меня на этом важном событии. Я подписываю необходимые документы для развода». «В отличие от тебя, я его выполняю. Только не рассчитывай, что я буду играть на публику счастливого супруга. Больше этот номер не пройдет». «Юдж, ты хоть представляешь, каково мне сейчас? Здесь собралась элита города, и все парами. Раньше нужно было думать об этом, а не прыгать в койку к своему продюсеру». «Ты...» — запнулась, проглатывая обиду. «Давай встретимся в гримерке через пару минут. Депутат Демидов уже заканчивает приветствие. Обещаю, я скоро». Частые телефонные гудки врываются в голову колокольным перезвоном, сдавливая виски. Отрываю трубку от уха и вырубаю ее к херам. Пора с этим кончать. Выдергиваю из папки нужный файл и выскакиваю из тачки наружу. Глоток свежего воздуха обжигает легкие. Наконец-то чувствую облегчение. Осознание приближающейся свободы заставляет нервы искрить в прямом смысле слова. Блять, что же я накрутил себя так? Ставлю тачку на охрану и срываюсь с места. Через пару минут достигаю цели. Ворвавшись в здание, нахожу гримерку. Стучусь. Дверь открывает какая-то молодая особа в театральном гриме и в костюме от сумасшедшего кутюрье. Черт! Отшатываюсь от двери. О, простите, вам кого? Пытается внимательно меня рассмотреть. «Стелла Маратовна здесь?» Заглядываю внутрь, где мельтешат несколько человек. «Она в колонном зале. Я подожду ее у вас. Не возражаете?» Бесцеремонно ступая в дверной проем. Правила этикета некогда соблюдать. Да и девчонки, уже привыкшие к внезапным визитам. «Простите, вам сюда нельзя». «Освободите помещение на пару минут». Четко даю понять, что дело не терпит отлагательств. «Нам предстоит обсудить что-то важное с вашей начальницей». «Юдж!» В спину врезается знакомый голос. Оборачиваюсь на клич. «А вот и она». Девушка растерянно лепечет, пропуская нас в гримерку. «Девочки, несколько минут погуляйте в коридоре, кофейку попейте». Мы недолго. «Да, конечно, Стелла Маратовна», — соглашаясь, выходит гуськом. Дожидаюсь, пока за последней закроется дверь. «Ты можешь считать меня конченным подонком, но к этой пропасти ты первой сделала шаг, еще в Монако, когда практически убедила меня в вымышленном бесплодии. Помнишь, я выпрашивал у тебя его?» Подхожу к ней, опускаю руку на живот, задерживаюсь на нем недолго, всего на пару секунд, чтобы установить хотя бы малейшую связь с малышом. Он ведь не виноват, что мы с его матерью потеряли общие ориентиры в жизни. «Как протекает твоя беременность? Долго ты будешь откладывать консультацию? Твой врач-гинеколог недовольна тобой». «Я тебе по телефону объяснила причину». Стелла отходит от меня к столу, достает из упаковки бутылочку с водой. Делает несколько глотков. «Можешь выбирать подходящий для себя день, и мы посетим ее кабинет вместе. «Кстати, пришло время узнать пол ребенка. Ты знаешь, мне все равно, кто там». Указываю на ее живот, изящно формирующий будущую мать. «Ты печешься больше о своих песнях, нежели о нашем малыше. Может, пора уже взяться за ум и доносить плод без нагрузок на организм?» «Я всего лишь записываю треки, а не езжу по гастролям. Чувствуешь разницу?» Фыркает, со стуком опуская стеклянную бутылку на стол. «Ты напрягаешь живот!» Мой голос срывается на грубое рычание. «Обеспечивая тонус матки, ставишь его жизнь под угрозу». «Давно ты стал таким начитанным. Юдж, хватит. У нас мало времени. Давай я подпишу то чертово заявление и покончим с этим». Она нервно смахивает пальцами невольно выступившие слезы. Раньше ей незачем было давить на жалость. У нее было все, в том числе и я. А сейчас, потеряв привилегии, которыми она пользовалась со дня нашей свадьбы, Стелла пытается подключить к делу щемящие душу женские уловки. На что она надеется? Что я проникнусь ее положением и дам задний ход? Возможно, я бы сделал это, не будь у меня Яны. Дал ей последний шанс родить в браке. Только ни к чему хорошему остывшие отношения ведь не приведут. Это только дело времени, когда ты живешь осточертевшим браком, рано или поздно встанет вопрос о разводе. Смотрю на ее красивое лицо и не верю ни единой возникшей эмоции, ни единой выступившей слезе, ни единому тяжкому вздоху. Мы оба сделали свой выбор, и сейчас уже поздно что-то менять. Слишком поздно. «У меня такое чувство, что тебе плевать на дитя. Если бы не нужно было им торговаться, ты бы давно избавилась от него». Достаю из кармана ручку, ту, которую она подарила мне, когда впервые пришла в мой номер за автографом. Тогда Стелла мне казалась другой, интересной, страстной женщиной. Может быть, из-за того, что секс с ней затмевал рассудок. Мы прожигали свободные ночи напролет. Она поддерживала меня в моих безумствах. Ее заводил спорт, как и меня. Она жила этим. Но как ни старалась, уютного семейного гнезда так и не смогла свить для нас обоих. Заботилась о своем комфорте и точка. «С тех пор, как мы вернулись в Россию, у тебя совсем крыша поехала». Выдергивает из моей руки файл с документами, вытаскивает их наружу, раскладывает на столе, изучая. «С чего ты это взял?» «Просто я не вижу в тебе задатков материнства. Прости». Указываю пальцем на графу, где нужно в первую очередь поставить подпись. «Стелл, скажи, ты его действительно хочешь или просто вынужденно терпишь?» Ее рука на секунду замирает над заявлением о расторжении брака. Сомневается. Не готова она отпускать. Не нравится мне ее настрой и напускное спокойствие. «Думаешь, я рожу и отдам его тебе? Если бы не хотела, избавилась бы от плода еще в тот день, когда узнала, что беременна». Звучит достаточно убедительно, как и ощутимо действует на меня ее укоризненный взгляд. Как бы там ни было, но эта женщина стала частью моей жизни, и просто так ее не зачеркнуть. А теперь еще и остается общая точка соприкосновения — наш ребенок. И я больше чем уверен, что Стелла приложит усилия, чтобы меня к нему не подпускать. Минута, застывшая в воздухе, оглушительно звенит в этой накалившейся до предела атмосфере. Нужен совсем легкий толчок, чтобы напряжение лопнуло, разрываясь на режущее сердце осколки. Немедля больше ни секунды, тонкие пальцы вдавливают перо в бумагу и выводят в нужной графе четкое согласие на развод в виде подписи с размашистым росчерком. Проделывают это еще на нескольких экземплярах документов. «Думаешь, мне легко было переносить токсикоз?» Швыряет ручку на стол, отходя от него к окну, за которым город медленно погружается в пучину неоновых огней и ночной жизни. «Я все еще обнимаюсь по утрам с унитазом. А знаешь что, Юдж?» Резко разворачивается ко мне лицом. В глазах горит решительность и ненависть. раз ты решил, что я тебе не нужна, не приходи больше к нам. Мы как-нибудь сами справимся. А теперь будь добр, толкни достойную речь, как ты умеешь, чтобы другие, поверив твоим словам, присоединились и перевели деньги на счет нуждающимся детям. Затем катись-ка ты на все четыре стороны».